«Не так все просто», — пробормотал он, — «не так все просто». Потом подошел к столу, отпил глоток холодного чаю и вдруг рассердился на себя и на Леньку за весь этот разговор. «Что ты душу из меня вытаскиваешь? Не хочу я больше об этой сволочи говорить. А ты, понимаешь ли ты, все время лезешь не в свое дело. То с бубликами, понимаешь ли ты, то с этим предателем». Степан совсем запутался и, увидев испуганное лицо Леньки, засмеялся. «Тебя бы в организаторы надо!» Ленька тоже засмеялся, и мир был восстановлен. Поболтав о разных пустяках, мальчик собрался уходить. «Подожди», — сказал Степан, и, порывшись на вешалке, нашел среди старой одежи свой пиджак. «На-ка, примерь, будешь носить в холодную погоду». Ленька примерил. Пиджак был широк и длинен. «Это ничего», — сказал Степан. «А вот рукава придется подрезать. Клади их на стол. Сейчас я наточу нож». Он поточил о печку нож и, смерив оба рукава, решительно обкромсал их. «Теперь надевай». «Да, вот тебе еще на дорогу», — доставая из кармана новенький полтинник, сказал Степан. Ленька попятился. «Пинжак возьму, а денег не возьму», — запротестовал он. Степан нахмурился. «Хочешь дружить? Так бери запросто, без всяких антимоний», — серьезно сказал он. Ленька испугался и взял. Новенький блестящий полтинник показался ему неслыханным богатством, и, прощаясь со Степаном, он с чувством сказал: «Со всех сторон хороший вы человек, как мой дядя Коля». На пароходе Ленька ехал с билетом и на утес явился как именинник. В одном кармане дареного пиджака у него лежало большое яблоко для Динки, в другом – полфунта сахару и осьмушка чаю. После чаепития со Степаном Ленька решил, что чай – это самый питательный и благородный напиток на земле. Кроме того, он чувствовал себя взрослым и жаждал во всем подражать своему новому другу. Вынув из корзины посуду и завернув в тряпочку Федькину долю от проданной рыбы, Ленька отложил ее в сторону. Потом посчитал оставшиеся от покупок медяки и, вынув на ладонь полтинник, со счастливой улыбкой подумал: «Это на лодку! Прикопим с Федькой еще 4,5 и купим лодку! Вот макака обрадуется!» Он посмотрел на заходящее солнце и с грустью подумал, что сегодня поздно бежать к Динке, так как пароход «Гоголь» уже пришел, и мать девочки дома. «Завтра пораньше пойду», — успокоил себя Ленька и, еще раз полюбовавшись своим полтинником, спрятал его в карман. Потом снял пиджак и, бережно сложив его, оглянулся, ища достойного места для такой богатой обновы. «Лёнь! Лёнь! Лёнь!» Жалобно и протяжно донеслось вдруг откуда-то издали. Мальчик вздрогнул, прислушался. «Лёнь! Лёнь!» — плакал знакомый голос. «Макака!» Лёнька бросил пиджак и, вихрем перелетев на обрыв, беспомощно заметался во все стороны. «Макака! Макака!» Глава 23. Нашлась. «Лёнь! Лёнь!» Слышится уже где-то ближе, вперемешку с рыданием, и в темной зелени белеет Динкино платье. Ленька мчится навстречу девочке и, задохнувшись от бега, хватает ее за плечо. «Кто тебя?» – грозно кричит он, и светлые волосы его поднимаются ершом, а лицо заливает краска гнева. «Кто тебя? Кто?» – безжалостно встряхивая плачущую девочку, повторяет он, нетерпеливо требуя имя обидчика. «Шарманщик!» – опускаясь на землю, всхлипывает Динка. «Шарманщик?» – не понимая, переспрашивает Ленька. Динка кивает головой. «Я целый день пела! Мы все ходили, ходили, у меня уже весь голос вышел! Нам денежки давали в шапку, много! Я хотела тебе, а он не дал!» Безутешно плача, рассказывает она. «Денег не дал? «Ну, погоди, старая чума, я с него душу вытрясу!»